Глава 34. Кладезь погибших сюжетов. Программа обмена персонажами. Если персонаж одной книги подозрительно напоминает персонажа другого произведения того же автора, то, скорее всего, это один и тот же персонаж. Книгомиру свойственна некая экономия, и действующих лиц одной книги часто просят подменить героев другой. Иногда персонажи одной и той же книги меняются ролями, и это придает комизм их поведению, когда они разговаривают друг с другом. Марго Метроленд, сноска 62. Персонаж из «Упадка и разрушения» Ивлена Во. Как-то призналась мне, что играть все время одного и того же персонажа очень скучно. Все равно, что быть актрисой, обреченной на одну и ту же роль в провинциальном театре с постоянной труппой и репертуаром, причем навечно и без выходных. Когда ряды книгобежцев пополнили множество усталых и недовольных персонажей, была разработана программа обмена персонажами, дабы усталые и недовольные могли хоть на время сменить обстановку. Каждый год совершается около 10 тысяч обменов, из которых лишь очень немногие влекут за собой крупные изменения в сюжете или диалогах. Читатель, откровенно говоря, вряд ли вообще подозревает о чем бы то ни было. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – билетрицейский путеводитель по Великой библиотеке. Глоссарий. Я спала у Джоффи дома. То есть спала — не совсем верное слово. Просто лежала, таращилась в отделанной изящной лепниной потолок и думала о Лондоне. Утром, когда над горизонтом стало подниматься солнце, я тихонько выбралась из дома викария, одолжила Джоффин брав Сьюпириер, сноска 63, знаменитый в 20-40-х годах 20 века марка мощных мотоциклов. И поехала в Суиндон. Яркие лучи нового дня обычно вселяли в меня надежду, но в то утро я не могла думать ни о чем, кроме незаконченного дела и неопределенного будущего. Я проехала по пустым улицам мимо Коут и Мальборо-Роуд к дому матери. Ей следовало сообщить об отце, какой бы ужасной ни была эта новость. Оставалось надеяться, что сознание его самоотверженности хотя бы немного утешит ее, как и меня. А там пойду в отделение и сдамся Скользуму. В типа 5 не исключено, поверят моему рассказу о Барниде. А вот убедить типа 1 в хронумпированности Лавуазье будет куда сложнее. Голиаф с дерьмобратцами беспокоили сильно, но я рассчитывала как-нибудь стряхнуть их с хвоста. Все-таки мир вчера не погиб, а это уже большой плюс. И Скользому не удастся обвинить меня в срыве попытки спасти планету по его собственному плану, даже если ему очень захочется. На подъезде к перекрестку у маминого дома в глаза мне бросилась припаркованная напротив машина подозрительно голиафовского вида. Так что я, не останавливаясь, сделала большой круг и, бросив мотоцикл в 2 кварталах от цели, бесшумно прокралась домой по задворкам. Обойдя еще один большой синий голиафовский автомобиль, я перелезла через ограду маминого сада и проползла по огороду кухонной двери. Она оказалась заперта, и мне пришлось протискиваться через откидную дверцу клапан для дронтов. Я уже собралась зажечь свет, как в щеку мне ткнулось дуло пистолета. Я чуть не заорала от испуга. «Не включай свет», — медленно угрожающе произнес хрипловатый женский голос. «И не дергайся». Я покорно застыла на месте. Меня обшарили и забрали пистолет Корделии. DX-82 мирно спал в своей корзинке. Стать злым сторожевым тасманийским волком ему и в голову не приходило. «Дай-ка на тебя взглянуть», — снова послышался голос. Представшая моим глазам женщина выглядела явно старше своих лет. Пистолет у нее в руке заметно дрожал. Лицо, обрамленное кое-как расчесанными и собранными в небрежный хвост волосами, было покрыто лихорадочным румянцем. Но при этом не возникало сомнений, что в свое время она была очень хороша собой. Яркие блестящие глаза, изящно очерченный рот и горделивая осанка притягивали взгляд. «Ты что тут делаешь?» — спросила она. «Это дом моей матери». «А-а-а!» — женщина чуть улыбнулась и вскинула брови. «Так ты, наверное, четверг?» Она убрала пистолет в набедренную кобуру под пышным парчевым платьем и принялась шарить в буфете. «Не знаешь, где твоя мать держит выпивку?» «Может, вы для начала представитесь?» В поисках оружия мой взгляд уперся в подставку для ножей. Женщина не ответила, или, по крайней мере, ответила не на мой вопрос. «Твой отец сказал мне, что Лавуазье устранил твоего мужа». Я остановилась в полушаге от кухонных ножей. «Так вы знакомы с моим отцом?» Удивление мое росло. «Я тоже ненавижу словечко «устранить», — мрачно заявила она, безуспешно роясь среди консервированных фруктов в поисках чего-нибудь похожего на выпивку. «Это убийство, четверка, ничего более. Они и моего мужа убили, хотя и с третьей попытки». «Кто?» «Да Лавуазье с французскими ревизионистами». Она стукнула кулаком по кухонному столу, давая выход своему гневу, и повернулась ко мне. «Полагаю, у тебя сохранились воспоминания о муже?» «Да, и у меня о моем тоже», — вздохнула незнакомка. «Лучше бы мне его не помнить, но деваться некуда. Я помню события, не имевшие места в действительности, и те, которые только могли произойти. Сознание потери хуже всего». Она открыла другую дверцу шкафчика, забитого все теми же консервированными фруктами. «Я понимаю. Твоему-то 2 года только-только исполнилось, а моему было 47. Но не думай, от этого не легче. Какое там? Мне дали разрешение на развод, и мы поженились летом после Трафальгара. 9 лет блеска, почета, роскоши. 9 лет я прожила леди Нельсон. А потом как-то просыпаюсь утром в Кале, пьяной, погрязшей в долгах шлюха, и понимаю, что мой возлюбленный погиб 10 лет назад от пули снайпера на юте Виктории». «Я вас узнала», — прошептала я. «Вы Эмма Гамильтон». «Была Эммой Гамильтон», — в голосе ее звучала печаль. «А теперь я раздавленная жизнью, выпавшая из времени женщина с отвратительной репутацией, без мужа и жажду промочить горло, как пустыня Гоби дождя. Но ведь у вас все равно осталась дочь». «Да», — простонала она, — «но я так и не призналась ей, что я ее мать. Посмотрите в последнем шкафчике». Она прошла вдоль стола, еще немного порылась в шкафу и, достав предназначенную для выпечки бутыль шерри, плеснула себе порядочную порцию в мамину чайную чашку. Я смотрела на сломленную скорбью женщину и думала, а вдруг и мне предстоит кончить так же. «Мы когда-нибудь доберемся до Лавуазье», — грустно прошептала леди Гамильтон, заглатывая шерри. «Не сомневайся». «Мы?» Она взглянула на меня и налила себе еще нехилую даже по меркам моей матери дозу. «Мы с твоим отцом, конечно же». Я вздохнула. Она явно ничего еще не знала. «Как раз об этом я и хотела поговорить с матерью». «О чем это ты хочешь со мной поговорить?» «Мама». Она только что вышла на кухню, растрепанная в клетчатом халатике. Для женщины, вечно ревновавшей к Эмме Гамильтон, она вела себя очень радушно и даже пожелала той доброго утра, хотя тут же убрала шерри подальше.